Размотав рулон фотопленки, Тони просмотрел снимки с какого-то семейного торжества и школьные фотографии Артура. Самого Тони в детстве снимали редко, но ему показалось, что какое-то сходство все же прослеживается, особенно в форме головы, глаз и подбородка. По мере взросления сходство все усиливалось, достигнув своего максимума на фотографии Артура на выпускном вечере. Он сидел на стуле и держал в руках свиток. Можно подумать, что это родной брат Тони, непосредственный и веселый парень. Их сходство поражало. Но с возрастом различия становились заметнее и заметнее. Больше всего это напоминало эксперимент по квантовой физике. Эдакое воплощение стихотворения Роберта Фроста «Дорога без следа». Лицо Артура менялось на протяжении более 60 лет, показывая, каким мог бы стать и Тони, если бы его жизнь сложилась немного иначе. Он долго рассматривал фотографии, перебирал пачки снимков, ни о чем не думал, ничего не чувствовал, просто впускал их в свое сознание. В конце концов, он отобрал десяток фотографий, запечатлевших Блайта в разные моменты жизни, от церемонии вручения какой-то награды за победу в турнире по гольфу до уютного паба, где он сидит за пивом с двумя друзьями и произносит тост. Теперь у Тони будет нечто конкретное, нечто осязаемое, что-то, что можно показать Кэрол. А ее, как назло, нет рядом, чтобы поделиться. Ну да ладно, это можно сделать и попозже, если, конечно, Тони не передумает. По пути на кухню за новой чашкой кофе он включил радио. Не успел отзвенеть джингл радиостанции «Брэдфилд Саунд», от которого все уши сворачивались в трубочку, как заговорил ведущий новостей. «Самые свежие новости в начале каждого часа на радиостанции «Брэдфилд Саунд», — объявил он. Полиция подтвердила, что тело пропавшего подростка Сета Вайнера было обнаружено сегодня в Бикерслоумур. Последний раз Сета видели живым в среду после уроков. После школы Сет должен был отправиться ночевать к другу, но так там и не появился. Напомним, что на прошлой неделе в Брэдфилде пропал еще один ребенок, чье тело также было найдено в отдалении от города. Вот что говорит по поводу этих ужасных убийств старший инспектор Кэрол Джордан, глава отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Диктор умолк, и в эфире раздался хорошо знакомый Тони голос. «Мы считаем, что Сета Вайнера и Дэниела Моррисона убил один и тот же человек». Серьезным, немного приглушенным голосом сказала Кэрол: «Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших и настоятельно просим всех жителей Брэдфилда подумать, не видели ли они Сета или Дэниела в дни их исчезновения. Мы нуждаемся в вашей помощи». Кэрол прервал неуместно воодушевленный голос диктора. «Кроме того, старший инспектор Джордан призывает молодых людей и их родителей проявлять максимальную бдительность», — добавил он и вновь уступил микрофон Кэрол. «Следствие считает, что убийца общался с Сетом и Дэниелом при помощи социальных сетей. Убедительно просим подростков и их родителей вести себя как можно осмотрительнее. Если у вас возникло малейшее подозрение, что ваш сетевой собеседник не тот, за кого себя выдает, немедленно прекращайте с ним общение и звоните в полицию», — призвала Кэрол и продиктовала номер горячей линии. Так вот почему она уехала из дома так рано. Когда на руках двойное убийство, на сон времени не остается. Да и на все остальное тоже. У Кэрол теперь в мозгу постоянно тикают часы, как у Паттерсона и Амброуза, но все же Тони немного удивился, что она с ним не связалась. Ну ладно, Блейк не хочет оплачивать его услуги, черт с ним. Но они же с Кэрол давние друзья. Могла бы и сообразить, что на Тони можно положиться. Так зачем она от него прячется? Но долго ломать голову над этим вопросом Тони не пришлось. Его размышление прервал звонок в дверь. К своему удивлению, на ступеньках Тони обнаружил Сэма Эванса. Тот стоял в полоборота к двери, будто ему было все равно, откроют ему или нет. Тони приободрился, хоть узнать, чем же так занята Кэрол. «Рад вас видеть, Сэм», — сказал он, пропуская детектива в дом. Как обычно, Сэм не стал ходить вокруг да около. Едва переступив порог, он бухнул: «Мне нужна ваша помощь». «Я же вам теперь не по карману», — пожал плечами Тони. «Ну, а на мой взгляд, тут экономия неуместна», — ухмыльнулся Сэм. «Правда, начальство вместо вас прислало нам какого-то юнца из университета, такой Тим Паркер. Услышав это имя, Тони скривился. «А, вижу, вы его знаете», — хмыкнул Сэм. «Значит, в курсе, что он за фрукт. В общем, к своему делу я этого шарлатана подпускать не хочу. Вы ведь понимаете, что нам сейчас нужно выкладываться на все 100, верно?» Кого-нибудь другого на месте Тони смутил бы бешеный энтузиазм Сэма. Но Тони неплохо знал Сэма и понимал, что для того сейчас настали тяжелые времена. Под удар поставлена мечта всей его жизни. «Вам нужны результаты», — мягко поправил его Тони, садясь в кресло и принимая расслабленную позу. «Не стоит показывать Сэму, что он заинтересован узнать об этом деле как можно больше, и еще показать Джеймсу Блейку, что в вашу работу лучше не вмешиваться». «Именно, потому я и пришел. Я хочу допросить кое-кого, и мне нужен ваш совет». «Я так понимаю, Кэрол не в курсе, что вы здесь?» «Старшему инспектору Джордан совсем не обязательно об этом знать». Многозначительно глянул на него Сэм. «Знаете, док, что я вам скажу? Для Джордан наша команда вся жизнь. Ей придется очень несладко, если нас разгонят». Он криво ухмыльнулся. «А без старшего инспектора Джордан несладко придется уже вам». Выпалив это, Сэм присел на подлокотник кресла, словно крупная птица на насест, готовая вспорхнуть и улететь при первых признаках опасности. «А ведь он прав». С огорчением подумал Тони. «Значит, уповаете на мой эгоизм?» «Частенько срабатывает», — пожал плечами Сэм. «Кэрол не обрадуется, если узнает, что вы сливали мне информацию по актуальному делу», — заметил Тони. «А кто сказал, что это актуальное дело?» — удивился Сэм. «Я хочу с вами проконсультироваться по поводу одного висяка». «Значит, вы не работаете над убийством тех двух парнишек?» — постарался скрыть свое разочарование Тони. «Работаю, конечно, но у меня сейчас еще один висяк раскручивается. Обещает стать настоящей сенсацией. В общем, я не справляюсь. Слишком много дел, слишком мало времени. Думаю, вам не надо объяснять, каково это». Тони еще не помнил, чтобы Сэм когда-нибудь признавал, что нуждается в помощи. «Он же страшный карьерист». Да и кто не за консультацией пришел только потому, что знал, доказать это будет практически невозможно. Впрочем, услуга Сэму в любом случае окупится старицей. «Так в чем у вас проблема?» — спросил Тони. Рассказ много времени не занял. У Сэма был талант вычленять в расследовании самые важные пункты и расставлять их в логическом порядке. «В общем, затык в том, что у меня нет никаких физических улик, доказывающих факт убийства. И привязать Найджела Барнса к убийству его жены, дочери и Гарри Сима я могу только при помощи компьютера. Не говоря уже о том, что я понятия не имею, как Гарри Сим очутился в их компании». Сэм недовольно хлопнул ладонью по ноге.